Глава 39. Даниил. Званый ужин проходит в недружественной атмосфере, но я не унываю. В конце концов, чего можно ожидать от соперника в юбке, когда речь идет о миллионах, к тому же не деревянных? Дед сам виноват. Стравил нас, как бойцов на ринге, теперь пожинает плоды. Хотя, судя по его довольной физиономии, он совсем не напрягается, а отдыхает. Ловит кайф от жизни, чего остальные в данный момент лишены. Нервы натянуты, как канаты, эмоции зашкаливают, остается лишь надеяться на то, что у Софы сохранились остатки разума, чтобы не запороть мне помолвку с Евой. Если Софа выкинет какой-нибудь фортель, ей не сдобровать, и она прекрасно это знает. Ева как может сопротивляется царице Софи, и в этот момент меня переклинивает при одном взгляде на девушку. Дерзкая, с горящими угольками вместо глаз, она мне очень нравится, возбуждает. «Хочу тебя», — шепчу ей на ушко. «После ужина увезу к себе». Соглашается. «После ужина отвозим сонную Аришку и возбужденную бабулю с отсутствующим взглядом домой, а сами едем ко мне». «Ты как?» Ловлю руку девушки, зажимаю в своей. «Не люблю, когда машину ведут одной рукой», — замечает она. «Не бойся, со мной ты в полной сохранности», — самоуверенно отвечаю ей. «Почему ты женишься на мне так быстро?» Неожиданно спрашивает Ева. «Потому что не хочу тебя терять. Устал ходить в холостяках. Есть миллион причин, так просто не ответишь». Выкручиваюсь я, поглаживая красивые колени Евы. «Мне показалось, Софа намекала на важную причину. У жены деда гнусный характер. Она на все пойдет, лишь бы испортить окружающим настроение. Живет девизом «Кто не с королевой, тот умрет». Смеемся». Смех Евы заливистый, очень женственный и возбуждающий. «Мы родственные души, не находишь?» Спрашиваю малышки. Сам же делаю вдох и загадываю Еву. Пусть она станет моей женой, и ничто не омрачит нашу свадьбу. Бросаю взгляд на улицу, за стеклом дождь и первый снег. Первый снег, как первая любовь, сегодня есть, а завтра его нет. «Ты любила мужа?» Спрашиваю женщины, которая мне очень нравится. Признаю себе в том, что мне не по себе, едва представляю, как она целуется этими нежными алыми губами с другим, как обнимает не меня. Снова это давящее чувство. Вспоминаю, как она целовалась с незнакомцем в аквапарке. Сожалею, что не набил ему морду. «Мужа?» — Ева удивляется вопросу. Втягивает голову, думает, прежде чем ответить. «Вроде да. Но это была такая, другая любовь. Более земная, что ли?» «Не такая, как с кем?» Ревностно спрашивают девушки, но она уже замолкает, поняв, что сказала лишнего. «Как я представляла себе любовь?» Отвечает быстро. «Какая же она милая чудачка! Играть с ней в любовь — одно удовольствие!» «Играть?» «Осознаю, что игра, затеянная мною, давно переросла в нечто большее. Сейчас я играю в игру, правил которой не знаю». Их устанавливает Ева, она крутит мною, как марионеткой. Я полностью под ее контролем. Не очень приятное чувство осознавать, что не контролируешь ситуацию. Понимать, что женщина управляет твоим настроением и эмоциями. И я неприятно удивлен. Глава 39, часть 2. Ева. Приезжаем к Даниилу домой. Он живет в прекрасной двухуровневой квартире, из окон которой виден Кремль. Дорого-богато. Кивает, соглашаясь, тянет руку в сторону спальни. «А поговорить?» «Уже наговорились, поцелуй меня». «Я?» — кивает. Встаю на носочки, целую в щеку, смеюсь. «Так не пойдет, мало и не туда». Голос мужчины срывается на хрип. Облизываю губы, чтобы съесть блеск. «Не надо, я сам съем». «А ты знаешь, сколько килограмм помады съедает мужчина за всю жизнь?» «Ева, прекрати, тянешь время». Накрываю губы мужчины своими, жадно, мокро целую. Мои руки и тело перестают слушаться меня. Вся дрожу в предвкушении. Прерываюсь. Отбегаю в окно, перевожу дыхание. «Иди ко мне!» Требует. «Нет!» Приказывает в голосе металл и желание. В комнате полумрак. Слышу, как Даня расстегивает рубашку. Неспешно подходит ко мне сам, берет мою руку, кладет себе на грудь. Его грудь горячая, твердая, гладкая. О, боги! Все, как я представляла. Крайне мягко мужчина продавливает меня теплым взглядом. «Я тебя хочу», — с первой встречи. Его слова проходят по касательной и застревают у меня в мозгу. Лицом не владею, радуюсь тому, что он не видит, как влияет на меня. Мысли в голове разлетаются. Князев меня хочет, мысль долбит виски. Даниил поворачивает меня к себе спиной, расстегивает замок платья. «Подожди!» — шепчу я, поворачиваясь к мужчине лицом. Целую его губы, скулы, глаза. У счастья вкус поцелуя, и я это чувствую сейчас каждой клеточкой тела. От губ продвигаюсь ниже, зацеловываю мужскую грудь. Кожа бархатная и вкусно пахнет мужчиной и парфюмом. Давно я не испытывала подобного бесконечного кайфа. От Дани у меня по коже бегут мурашки, а от мужа такого не было ни разу. Я снова готова положить на алтарь любви все, что у меня есть. Силы, веру, время, себя. Даниил снимает с меня платье, долго разглядывает мой силуэт у окна. Бесподобное. Второй такой нет. Мужчина рисует пальцами у меня на груди узоры, а я замерла. Слушаю тишину и слышу, как звенит, вибрирует наше желание. Вижу невидимые нити, ведущие от моего сердца к его. Еще недавно думала, что впереди меня ждет бесконечная серая зима. А сейчас уверена на все 100, что зима будет мягкой, снежной, с тихими вечерами у камина с любимым. Неужели я заслужила? Даниил улыбается мне, как родному человеку, и я понимаю, что доверяю ему. Он мой. Стираю из памяти ластиком все плохое, что было у нас с мужем. Забываю об Игоре. Теперь у меня другой мужчина. Громкий звук смс-ки раздражает мой слух и вырывает из эйфории. «Отвечу», — шепчу, вырываясь из сильных рук Даниила. «Не надо!» «Вдруг дома что?» Беру телефон, читаю. «Какой-то бред! Абсурд! Как такое возможно?» Хватаю с пола рубашку Дани, надеваю на себя. Целую мужчину отчаянно, как в последний раз. «Я в душ!» Собираю свои вещи, убегаю в ванную. Сажусь на краешек ванны, включаю воду, долго смотрю на экран. «Ева, ты должна знать правду. Даниил женится, потому что выполняет условия деда Захара для получения наследства. Сроки ограничены. Он не выбирал тебя, ты ему подвернулась под руку. Это все из-за больших денег, а не из-за любви. Беги от него. Он эгоист. Не умеет любить по-настоящему». СМС-ка Софы разжигает во мне сомнения. На автомате заталкиваю мужскую рубашку в сумку, надеваю платье. Красной помадой пишу на зеркале. Я так не могу. Нечестно. На задних лапках выбираюсь из ванной, хватаю плащ и ботильоны, выбегаю на лестничную площадку. Едва отдышавшись, бросаюсь вниз по лестнице. Слышу, как открывается дверь на площадке. «Ева!» — кричит мне вслед Даниил. «Вернись!» Не отвечаю. Между нами все кончено. Как он мог так бессовестно меня использовать, обмануть? Как он мог так жестоко поступить со мной? Вся эта история напоминает другую историю, но какую именно, не могу вспомнить. Не пускаю в себя правильные мысли. Я вся сплошной комок возмездия и праведного гнева. Через час приезжаю домой. Мои уже спят, никого не бужу. Пробираюсь тайком к себе в комнату. Переодеваюсь в пижаму и прячусь под теплым одеялом. Мне больно, обидно за себя. Какой же Даня мерзавец, подлец. Ночь такая разбитая. Не могу уснуть. Ворочаюсь, как вша на гребешке. Решаю, как поступить. Скулю в подушку. Слез нет, потому что какая-то потаенная мысль мешает нормально плакать и жалеть себя. Мысли растекаются, путаются. Озарение приходит вместе с рассветом. Я же такая же, как он. Тоже хотела использовать мужчину ради получения наследства. Как скажет Софа, я была готова на фиктивный брак с первым встречным из интернета. Мы оба женимся не всерьез. Квиты. Ну что, Евонька, в мутной воде и дно мутное. Какая душа, такие намерения. Ага, какое ТЗ, такое ХЗ. Отвечаю сама себе. Вот и поговорили две мои половинки. А я еще обвиняла Даниила в раздвоении личности. Нужно было сразу признаться друг другу, рассказать истинную причину. Что, если мы боялись потерять друг друга, поэтому избегали правды? Продолжаю вести с собой диалог. Получается, я тоже ему дорога. Дрожащими руками беру телефон, пишу смс. Извини, нервы сдали. Давно не была с мужчиной. Сегодня вечером встречаемся на хэллоуинском балу в Воронцовых. Адам. Ева, как же ты меня напугала. Встречаемся вечером. Выбираюсь из постели, сбрасываю с себя пижаму, вынуживаю из сумки мужскую рубашку, пахнущую Даней. Надеваю на себя, вдыхаю ее магический аромат. Никому тебя не отдам. Улыбаюсь, пританцовывая до кровати. Все-таки дочь права, в этих магических ритуалах с мужской одеждой что-то есть. Аришкины магические силы растут. Со счастливой улыбкой засыпаю, проваливаясь в бездну, где правит любовь и невесомость. Моя душа парит над землей, ищет свою вторую половинку.